Глава 9. На следующее утро он был уже на пристани. Пестель ждали к 12. Обычно он не опаздывал. Борис потолкался среди портового люда, посмотрел на броненосец «Мальборо», что стоял на рейде далеко от берега. Вот прибыл с броненосца капитанский катер, и сошел с него не капитан, а кто-то в штатском. На первый взгляд незаметный, но уж слишком почтительно обращались с ним матросы, и слишком свободно он держался. Видно, что человек непростой. Тем временем подошла и шлюпка с броненосца. Из нее выгрузился, ругаясь по-английски, повар, такой же монументальный, как его броненосец, и отправился на рынок в сопровождении 4 матросов с пустыми корзинами. В стороне стояли грузовые пароходы. Там раздавались шум, грохот лебедок, крики на разных языках. Грузчики в робах, испачканных такой белой пылью, что она казалась мукой, сновали по сходням с мешками на спинах, увозили зерно на английских, французских, итальянских пароходах. Взамен помощи деньгами, оружием и обмундированием, а также медикаментами, Антанта требовала из Закавказья нефть, а из Крыма – зерно. Борис посмотрел на пароходы. На ближайшем стоял на палубе негр, черный, как вакса, с десятками туго заплетенных косичек на голове и, скаля сахарные зубы, перешучивался с грузчиками. Раздался хриплый гудок. Это Пестель предупреждал о своем прибытии. Вышел ленивый матрос, разогнал мальчишек и собак. Пестель приближался не спеша, как старик, на которого давит груз прожитых лет, и ему давно уже стало неинтересно все, что делается вокруг. Встречающих было немного, в основном зеваки, которые встречают все пароходы от нечего делать. Их можно было отличить от людей, действительно встречающих. Те волновались, вставали на цыпочки, вытягивали шеи и махали платками. Зеваки же держались спокойно, наблюдая с ленивым любопытством, как Пестель, стуча старенькой машиной, подходил к берегу. Борис пригляделся внимательнее к маленькой группе зевак. «Если они приходят сюда каждый раз...» то и тогда могли видеть и запомнить Махарадзе. Вот человек непонятного возраста и национальности в продранной на локтях рубахе глядит в море слезящимися глазами, руки трясутся, не то больной, не то пьяный. С таким толкового разговора не получится. Две женщины простого вида, эти, небось, ничего не запоминают. Глядят безумно. Старуха Нищенко. Хотя Аркадий Петрович и советовал Борису прежде всего идти к капитану и даже дал для этой цели соответствующую бумагу, но Борис рассудил, что у каждого нормального человека при виде бумаги из контрразведки возникает к подателю бумаги стойкое отвращение и что никто ничего ему не расскажет. Отопрутся. Не помним, мол, и не знаем. Поэтому Борис решил потолкаться на пристани среди простого народа. Авось какая-нибудь умная мысль придет в голову. Рассеянно обводя взглядом группу встречающих, Борис заметил в толпе мальчишку. То есть мальчишек-то было достаточно. Этот народец вечно обитается в порту да на рынке, но мальчишка, привлекший внимание Бориса, находился здесь явно по делу. Он воровал. Вот он шмыгнул под боком у дородного господина в полотняном сюртуке. Задний карман брюк у господина приятно оттопыривался пухлым бумажником. Борис загляделся на мальчишку, стараясь не упустить момент самой кражи, но тот вдруг отошел от господина, зыркнув бедовыми черными глазами в сторону Бориса. Борис еле успел отвернуться к морю, чтобы не встретиться глазами с воришкой. Мальчишка почувствовал неладное и не стал красть. Он мог взять бумажник, но не стал этого делать, потому что почувствовал опасность. «Далеко пойдет», — мысленно восхитился Борис. Пестель пришвартовался к берегу, и по выложенным сходням прежде всего пронесли почту. На берегу у сходней встал матрос и еще один человек. Он проверял паспорта, потому что все же пароход прибыл из другой страны. Потом по сходням сошел военный курьер. Очевидно, в чемоданчике у него были важные депеши от англичан из Батума. Курьера ждали в стороне двое солдат. Потом потянулись пассажиры. На Пестеле было 7 кают. Остальные пассажиры проводили все дни плавания на палубе, прикрываясь парусиной от ветра и дождя. Впрочем, летом дождей не было. Сошли 2-3 турецких коммерсанта, толстый грек с женой, замотанной в черное, огромный мужчина в косоворотке, по виду помещик. Так уж получалось, что в Батум из Феодосии ездило больше народу, чем из Батума в Крым. После того, как приличные пассажиры предъявили свои паспорта чиновнику и удалились в сторону маленькой площадки, где стояли извозчики и частные экипажи, хлынули обитатели палубы. Их было больше. Штатские потертого вида, одинокая дама с ребенком на руках, татарское семейство, муж, жена и трое одинаковых мальчишек, 2 дагестанца в бурках, несмотря на жару, даже несколько цыганок в ярких платьях. Эти везде себя чувствовали как дома. Борис готов был поклясться, что половина этих людей несколько недель назад уезжала в Батум с надеждой на лучшее, но их выслали обратно в Крым. Он подумал, что, судя по несвежей черкеске убитого Георгия Махарадзе, тот тоже прибыл из Батума в качестве палубного пассажира, а это значит, что ни капитан, ни кто-то из пароходной обслуги не мог сказать о нем ничего определенного. Махарадзе этого и добивался. Ему нужно было выглядеть незаметным. Борис снова присмотрелся к зевакам. К ним прибавилась еще одна колоритная личность. Высокий худой старик с прямой спиной опирался на суковатую палку. Одет старик был в чистый парусиновый китель, на голове поношенная белая фуражка. Зоркими, не по возрасту, глазами старик смотрел на море, на филюги контрабандистов, на шлюпки, шныряющие между кораблями, на разноцветные флаги. Потом он перевел взгляд на сходни, теперь уже пустые. «Что ж, встретили», — пробормотал он и переглянулся с Борисом. В тот же миг глаза его расширились, и он слегка похлопал себя свободной рукой по карману. Борис тоже ощутил какое-то движение в своем собственном кармане, отреагировал быстро и схватил, не глядя, чью-то маленькую шуструю руку. «Ах ты, паршивец!» — возмутился старик. В карман к Борису залез тот самый шустрый воришка. Очевидно, он сделал это из мести за то, что Борис спугнул его и не дал утащить пухлый бумажник у господина в полотняном сюртуке. Мальчишка смотрел волком и молчал. Потом вдруг быстро-быстро закрутился в руках Бориса и заверещал тонко. От неожиданности Борис выпустил его, и тот, отпрыгнув в сторону, мгновенно юркнул в какую-то щель и пропал с глаз. «Зря вы его отпустили», — укоризненно проговорил старик. «Да пусть бежит», — засмеялся Борис. «Уж очень шустрый. Но благодаря вам ничего он у меня не украл». Старик махнул рукой, отказываясь от благодарности, и отвернулся, глядя на пароход. Сошел капитан и направился с бумагами в контору порта. Проходя мимо соседа Бориса, капитан взял под козырек. Пассажиры побогаче к тому времени разобрали извозчиков, а те, кто попроще, потянулись в город пешком. Зеваки тоже рассосались. Старик двинулся к выходу, опираясь на палку. «Не сочтите меня назойливым», — начал Борис, идя за ним. «Но позвольте представиться. Ордынцев Борис Андреевич из Петербурга. Здесь оказался случайно. Жду вестей от сестры из Одессы», — добавил он чистую правду. «Капитан Орест Николаевич Васнецов», — ответил старик и протянул Борису руку. «Бывший капитан, как вы могли догадаться, теперь на покое». Борис с удовольствием пожал сухую, но все еще сильную руку старика. Бывший капитан ему нравился. «Позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что указали мне на воришку», — начал Борис. «Денег у меня в данный момент немного, все на счету». «Знаю я этого Ваську», — махнул рукой бывший капитан. «Все время здесь промышляет. Но вы все правильно сделали, чтобы участок его не свели. Там избили бы парнишку сильно. Вот и все воспитание». «Господин капитан», — нерешительно начал Борис, «не откажитесь посидеть со мной в заведении. Человек я здесь чужой, знакомых нет никаких. Побеседуем о том о сем». Борис правильно рассчитал, что старику тоже скучно, иначе не ходил бы так часто в порт встречать пароходы. Они вошли в трактир, тут же подскочил половой. «Пожалуйте, Орест Николаевич, милости просим». Трактир был неказист, и бывший капитан извинился. «Вы же сами говорили, что несколько стеснены в средствах, так что не обессудьте». В большом зале было пыльно и накурено, а также стоял крик. Пузатый господин жаловался буфетчику, что его оскорбили юнкера в бильярдной, да не только оскорбили, а еще и ударили шаром в живот, якобы нарочно. «Какие-то невежды играют, право слово!» — громко жаловался пузатый. Буфетчик семеня побежал в бильярдную, откуда послышался его грозный голос. «Господа! Здесь не какое-нибудь, значит, заведение, чтобы бесчинствовать. Вот этот господин с жалобой, якобы его обидели». Подвыпившие юнкера загалдели, оправдываясь. «Да он сам все время играть мешал. И кто виноват, что он свой живот подставляет? Мы за бильярд платили и за вино. А будешь за него заступаться, так и тебе достанется». Буфетчик мигом сменил тон и повернулся к пузатому. «Так зачем же вы с жалобой, если сами виноваты? Меня только от буфета отнимаете? Это, почтеннейший, не годится так делать. Коли пришли в примерное заведение, значит, и соблюдать должны. Это неладно. Сами живот свой подставляете, а сами жалуетесь. А лучше б вы ушли, коль ничего вам не требуется». Тут на глаза наглому буфетчику попался бывший капитан. Заметив его, буфетчик сразу съежился и поубавил наглого тону. «Орест Николаевич, рады вас видеть». «Ты что же это, мерзавец, делаешь?» Тихо и как бы даже ласково начал Васнецов. «Ты за что приличного человека обидел? Мало ему от юнкеров досталось. Знаю я шалопаев этих, небось нарочно шаром в него попали». «Они же юнкерас, как с ними свяжешься?» — боязливо шептал буфетчик. «Так для близиру с ними во всем соглашаться должен. У нас такой порядок хозяином заведен, военными дорожим-с. У них оружие, еще рассердятся и палить начнут, а в торговом заведении этого никак нельзя». «Оружие!» — ворчал капитан. «С оружием нужно на фронте воевать за отечество, а они тут пьянствуют и к посетителям пристают. Прикажи нам пирожков подать», — обратился он к буфетчику. «Пожалуйте, судари, в общую вам сейчас и подадут. А к пирожкам водочки не прикажете?» «Давай, братец, по рюмочке», — вмешался Борис. «Пожалуйте в общую, мы вам графинчик отпустим, а там уж сколько выпьетесь». когда уселись в относительно чистом месте под неизменно присутствующей в каждом трактире пальмой, Арест Николаевич вздохнул. «Вот так время теперь провожу. Жену в прошлом году схоронил, так от скуки и хожу в трактир да Пестеля встречать». «А почему именно Пестелю такая честь?» — не удержался Борис. «А потому, милостивый государь, что я всю жизнь на таком же вот пароходе прослужил. Раньше, до Пестеля, Дмитрий ходил из Крыма в Батум. Вот там я и был капитаном. Не всем же океанские просторы бороздить», — добавил бывший капитан обидчиво. «Что вы, что вы?» — заторопился Борис, одновременно думая, как бы половчее расспросить старого капитана о пассажирах Пестеля. Несомненно, старик обладал наблюдательностью и хорошей памятью на лица. Он мог быть полезен. Принесли водку и закуску. «А скажите, Арест Николаевич, много пассажиров сейчас из Батума приезжает?» «Мало», — помрачнел старик. «Кому сейчас ездить-то? Вот раньше многие постоянно ездили. Ну да что об этом теперь?» Он выпил рюмку водки. «Но есть, которые и сейчас постоянно курсируют. Вы их, небось, и в лица всех знаете?» «Не только в лица, но и по именам», — гордо произнес бывший капитан. «Да я вообще полгорода по именам знаю, раз всю жизнь здесь прожил. Теперь, конечно, много разного люда понаехало. Мотает народ война-то. А вот примерно в прошлый раз, 2 недели назад, вы Пестеля встречали?» «А как же!» — воскликнул бывший капитан, оживившись при виде пирожков и графинчика водки. «Вы, Борис Андреевич, ешьте, не сомневайтесь. Здесь в трактире буфетчик хоть и жулик, но пирожки подают приличные». Выпили за встречу и за знакомство, после чего Борис вернулся к расспросам. «А месяц назад, в позапрошлый раз, вы в порту были?» «За все время 2 раза пропустил по болезни, а так каждый раз бываю, такая у меня привычка», — смеясь, ответил капитан Васнецов. «А скажите, Арест Николаевич», — настойчиво спрашивал Борис, разливая водку, «не видели ли вы в тот раз такого пассажира средних лет, среднего же роста, в черно-белой черкеске?» Борис осекся на полуслове, заметив, как изменилось лицо бывшего капитана. «В сыскной изволите служить, милостивый государь?» — спросил он, грозно нахмурив кустистые брови и брезгливо дергая губами. «С чего вы это взяли?» — фальшиво удивился Борис. «Меня не обманете». Старик понемногу накалялся. «Сразу вашу породу подлую вижу. Как посмели ко мне подойти? Чтобы Васнецова в доносители? Человек!» — крикнул он громко. «Сколько с меня?» Борис успокаивающе махнул рукой буфетчику. «Не спеши, мол, братец, мы еще посидим и водки выпьем». Потом, не таясь, посмотрел твердо в сердитые глаза старика. «Сядьте, Арест Николаевич, и не нужно так беспокоиться. Я вас ничем не обидел, а вы сразу в крик. В сыскной я не служу, и вы со своей наблюдательностью могли бы это заметить. Разве похож я на филера?» Старик засопел сердито, но промолчал. «Вы же пошли со мной в трактир. Значит, посчитали порядочным человеком», — продолжал Борис.